«На другой день утром, — продолжал художник, — часов в 11 я отправился в дом князя с твердым намерением лечь костьми или добиться аудиенции Аннетты. Когда я зашел на парадное крыльцо, один вход во все дома, домики и флигели князя, явился швейцар со своим глобусом на палке. Начался допрос. Кому? Зачем? Я сказал. Швейцар объявил мне, что без письменного дозволения от князя меня не пропустят. Ну, меценат, ревнив, подумал я. Да как же берут эти дозволения? Пожалуйте в контору, там управляющий может доложить его сиятельству. Швейцар позвонил, вышел официант и повел меня в контору. Гордо развалясь перед конторкой, сидел толстый управляющий, и, несмотря на ранний час, он уже успел не только утолить голод, но даже и жажду. Я объяснил ему мою просьбу. Вероятно, толстый господин не очень бы двинулся для меня, но он знал, что князь хотел заманить меня в свою труппу, и, предоставляя себе делать мне отказы и неприятности впоследствии, счел за нужное теперь уступить моей просьбе и сам отправился к князю для переговоров по такому важному делу. Через минуту он возвратился с вестью, что князь билет подпишет и пришлет в контору. Мне было некуда идти, я сел в угол. В конторе царствовала большая деятельность. Француз декоратер прибегал крупно браниться с управляющим и ломаным русским языком говорил совершенно не русские вещи. Он был растрепан в засаленном сюртюке и так гордо смотрел, как сам управляющий, и так ругался, как сам князь. Потом управляющий велел позвать какого-то матюшку. Привели молодого человека с завязанными руками, босого, в сером кафтане из очень толстого сукна. «Пошел к себе», — сказал ему грубым голосом управляющий. «Да если в другой раз осмелишься выкинуть такую штуку, я тебя не так угощу. Забыли о Сеньке?» Босой человек поклонился, мрачно посмотрел на всех и вышел вон. «Проклято!» — пробормотал декоратер и вышел вон, надевший среди комнаты шляпу. «Лицо молодого человека мне что-то очень знакомо», — сказал я лакею, случившемуся близ меня. «Да вы с ним третьего дня играли. Неужели это тот, который играл лорда?» «Тот самый». «За что его так скрутили?» — спросил я, понизив голос. Лакей бросил косвенный взгляд на управляющего и, видя, что он щелкает на счетах, следственно совершенно поглощен, отвечал мне полушепотом. «Записочку перехватили к одной актерке. Ну, князь этого у нас недолюбливает, то есть не сам-то, а то есть, ну, насчет других-то недолюбливает. Он его и велел на месяц посадить в Сибирку». «А, так это его тогда приводили на сцену оттуда. Да-с, им туда роли посылают твердить, а потом связамши приводит». «Порядок всего дороже», — отвечал я, и желание идти в княжескую труппу начало остывать. Дверь в контору растворилась шумом. Все вскочили, вошел князь. Лакей взглянул на меня, я понял. Это была просьба о скромности. Князь прямо подошел ко мне и, подавая билет, заметил, как ему приятно, что артистка его труппы заслужила такое одобрение от меня. Весьма лестно отзывался о ней, страх как жалел, что она слаба здоровьем, извинялся, что меня не пустили без билета. Делать нечего, порядок в нашем деле — половина успеха, а слаб сколь-нибудь вожжи — беда. А артисты — люди беспокойные. Вы знаете, может быть, что французы говорят, легче армии целую управлять, нежели труппой актеров. Вы не сердитесь за это? — прибавил он, смеясь. — Вы так привыкаете играть разных царей, вельмож, что и за кулисами остаются такие замашки. — Князь, — сказал я, — если французы это говорят, то потому что они не знают устройства вашей труппы и ее управления. — О, да вы к тому же и льстец большой, — заметил князь, грозя пальцем. И, благосклонно улыбнувшись, важно отправился к бюро. А я — к Анетте. Пока я достиг флигеля, где жила Анетта, меня раза три останавливали. То лакей в ливрее, то дворник с бородой. Билет победил все препятствия. Я с бьющимся сердцем постучался робко в указанную дверь. Вышла девочка, лет 13, я назвал себя. «Пожалуйте», — сказала она, — «мы вас ждем». Она провела меня в довольно опрятную комнатку, вышла в другую дверь. Дверь через минуту отворилась, и женщина, одетая вся в белом, шла скорыми шагами ко мне. Это была Анетта. Она протянула мне обе руки и сказала, чем заслужила я это. «Благодарю вас», — сказал тем голосом, который вчера так сильно потряс меня. И прежде, нежели я успел что-нибудь отвечать, она залилась слезами. «Извините», — шептала она сквозь слезы, прерывающимся голосом, — «Бог ради, извините, это сейчас пройдет». Я так обрадовалась. «Я слабая женщина, простите». «Успокойтесь, что с вами? Успокойтесь», — говорил я ей. И мои слезы капали на жилет. Если б я знал, что мое посещение... «Полните! Как вам не грешно? Полните!» И она снова протянула мне руку, омученную слезами, а другой закрыла глаза. «Вы не можете понять, сколько добра вы мне сделали вашим посещением. Это благодеяние. Будьте же снисходительны. Подождите минуту, я немного выпью воды, тогда все пройдет». И она улыбнулась мне так хорошо и печально. Мне давно хотелось поговорить с художником, с человеком, которому я могла бы все сказать, но я не ждала такого человека. И вдруг вы... Я вам очень благодарна. Пойдемте в ту комнату, здесь могут нас подслушать. Не думайте, чтоб я боялась. Нет, ей-богу, нет. Но это шпионство унизительно, грязно. И не для их ушей то, что я вам хочу сказать. Мы вошли в спальню. Она выпила воды и бросилась на стул, указывая мне на кресло. Где были все придуманные мною похвалы? Где были эти тонкие замечания, которыми я хотел похвастать? Я смотрел на нее сквозь слезы. Смотрел, и грудь моя поднималась. Лицо ее прекрасное, но уже изнеможенное было страшное сказание. В каждой черте можно было прочесть ту исповедь, которая звучала в ее голосе вчера. К этим чертам, к этому лицу прибавлять много не было нужды. Несколько собственных имен, несколько случайностей, чисел, остальное было высказано очень ясно. Огромные черные глаза блистали невосточной негой. а как-то траурно, безнадежно. Огонь, светившийся в них, кажется, сжигал ее. Худое и до невероятности истомленное лицо раскраснелось от слез как-то неестественно, чахоточно. Она отбросила волосы за ухо и склонила на руку, опертую на стол, свою голову. Зачем тут не было Кановы или Торвальдсена? Вот статуя страдания, страдания внутреннего, глубокого. Что за благородная, богатая натура, думал я, которая так изящно гибнет, так страшно и так грациозно выражает несчастье. Минутами артист побеждал во мне человека. Я восхищался ею как художественным произведением. Между тем она оправилась и говорила: «Не правда ли? Какая смешная встреча! Да еще не конец, и я вам хочу рассказать о себе. Мне надобно высказаться. Я, может быть, умру, не увидевши в другой раз товарища художника. Вы, может быть, будете смеяться. Нет, это я глупо сказала. Смеяться вы не будете. Вы слишком человек для этого. Скорее, вы сочтете меня за безумную. В самом деле, что за женщина, которая бросается со своей откровенностью к человеку, которого не знает? Да ведь я вас знаю, я видел вас на сцене. Вы художник». Я жалую руку и не мог вымолвить ни слова. История моя не длинная, очень коротка, напротив. Я не утомлю вас. Послушайте ее хоть за то удовольствие, которое я вам доставила Аннеттой. Да говорите. Ради Бога, говорите. Я жадно ловлю каждое слово, хотя скажу вам откровенно. Я бы мог вам рассказать вашу историю, не слыхав ни от вас, ни от кого другого ни слова. Я ее знаю. Вот потому-то я вам и расскажу ее. Я не так давно в здешней труппе. Прежде я была на другом провинциальном театре, гораздо меньшем, гораздо хуже устроенном, но мне там было хорошо. Может быть, от того, что я была молода, беззаботная, чрезвычайно глупа, жила, не думая о жизни, я отдавалась любви к искусству с таким увлечением, что на внешнее не обращала внимания. Я более и более вживалась в мысль, вам, вероятно, коротко знакомую, в мысль, что я имею призвание к сценическому искусству. Мне собственное сознание говорило, что я актриса. Я беспрерывно изучала мое искусство, воспитывала те слабые способности, которые нашла в себе, и радостно видела, как трудность за трудностью исчезает. Помещик наш был добрый, простой и честный человек. Он уважал меня, ценил мои таланты, дал мне средства выучиться по-французски, возил с собой в Италию, в Париж. Я видела Тальму и Марс, я пробыла полгода в Париже. И что делать? Я еще была очень молода, если не летами, то опытом, и вратилась на провинциальный театрик. Мне казалось, что какие-то особенные узы долго связывают меня с воспитателем. Еще бы год, мало ли что могло бы быть. Он умер скоропостижно. В мрачной боязни ждали мы 6 недель, они прошли, вскрыли бумаги, но отпускные, написанные нам, затерялись. А может, их и вовсе не было. Может, он по небрежности не успел написать их, а говорил нам так, вроде любезности, что они готовы. Новость эта оглушила нас. Пока мы еще плакали да думали, что делать, нас продали с публичного торга и князь купил всю трупу. Он нас хорошо принял, хорошо поместил, как вы сами видите, даже положил большие оклады, не стесняя себя, впрочем, точностью выдачи. Но это был уже не прежний директор, добродушный и снисходительный. Он с первого раза дал почувствовать всю необъятную разницу между им и его гайерами, назначенными для его удовольствия. Он привык к раболепию. Он протягивал свою руку охотникам целовать. Дворецкие и толпа его фаворитов старались подражать ему в обращении. Тяжело было на сердце, очень тяжело. Но были еще и отрадные минуты. Меня берегли за талант. Я умела еще так предаваться искусству, что забывала окружающее. Меня тешило. Самой смешно и стыдно теперь. Прекрасное устройство театра. Все это прошло. Даже становится невероятным, что было. Я стал замечать, что князь особенно внимателен ко мне. Я поняла эту внимательность и вооружилась. Князь не привык к отказам из труппы. Я делала вид, что ничего не понимаю. Он счел за нужное высказывать яснее и яснее свои намерения. Наконец он подослал ко мне управителя. Сулил отпускную на том условии, чтоб я на 10 лет сделала контракт с его театром, не говоря о других обещаниях и условиях. Я прогнала управителя, и на время преследования прекратились. Раз, поздно вечером, вратившись с представления, я читала вслух. Одна. Читала вновь переведенную с немецкого трагедию «Коварство и любовь». Вы знаете, вероятно, ее. В ней так много близкого душе, так много негодования, упрека, улики и нелепости жизни, которую ведут люди, когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь родное, близкое, бывалое. Все лица этой пьесы оставляют какое-то тяжелое впечатление. Гофмаршал. И леди, и старик-камердинер, у которого дети пошли добровольно в Америку. И милые дети, Фердинанд и Луиза. Знаете, Луизу я сыграл бы, особенно сцену с Вурмом, где он заставляет писать письмо. Если бы можно при вас, да князь не любит таких пьес. Итак, я читала «Коварство и любовь» и была совершенно под влиянием пьесы. Увлечена, одушевлена ей. Вдруг кто-то сказал: «Прекрасно, прекрасно!» И положил мне на раскрытое плечо свою руку. Я с ужасом отскочила к стене. Это был князь. «Что угодно приказать вашему сиятельству?» — спросила я голосом, дрожавшим от бешенства и негодования. «Я слабая женщина, вы это сейчас видели, но, уверяю, я могу быть и сильной женщиной». «Я и это видел», — возразил я, намекая на некоторое выражение в ее рассказе. «Приказывать нечего», — отвечал князь, стараясь придать пленительное выражение своему лицу. «Можно ли приказывать таким глазкам? Они должны приказывать». Я смотрела прямо ему в глаза. Он несколько смутился. Он ждал какого-нибудь ответа. Но он скоро нашелся. Подошел ко мне и, сказавший, не разыгрывай ни дотрогу, не дурачься, Ну, посмотри же на меня не так. Другие за счастье поставили бы себе. Он взял меня за руку. Я ее отдернула. «Князь», — сказала я, — «вы меня можете отослать в деревню, на поселение. Но есть такие права и у самого слабого животного, которых у него отнять нельзя, пока оно живо, по крайней мере. Идите к другим».